песни о любви. Не обязательно реклама, цветные звуки уловить с тобой умеем не всегда мы. Цвета меняют ночь и день, есть, наверное, цвет тревоги, и у любви есть свет и тень, свое тепло, свои ожоги. Свои пустяшные на вид, в кричащем взгляде недомолвки, зачем он брошен и забыт под желтый лист на остановке. Цвета меняют ночь и день, и есть, наверное, цвет тревоги, и у любви есть цвет и тень, свое тепло, свои ожоги. Как светил звук в ночной тиши, когда зовут кого-то робко, мою любовь ты отыщи и позови ее негромко. Цвета меняют ночь и день, и есть, наверное, цвет тревоги, и у любви есть цвет и тень, свое тепло, свои ожоги. Ночи день, и есть, наверное, цвет тревоги, и у любви есть цвет и тень, свое тепло, свои ожоги.